Поклонники Линнея. Один подобный мастер величал себя Олафом Андерсоном, учеником известного шведского ученого, профессора Упсальского университета Карла Линнея. Как его звали на самом деле, выяснить не удалось, но достоверно известно, что к знаменитому ботанику Линнею он не имел никакого отношения. Где-то на окраине Стокгольма Андерсон имел подпольную мастерскую, где из гипса изготавливались подобия костей вымерших животных. Товар затем вывозился в разные страны Европы. Видимо, торговые дела у Олафа шли успешно, раз его имя было известно некоторым серьезным ученым. Конечно же, он пользовался недоброй славой. К Жоржу Кювье, основоположнику ряда естественных наук, в том числе и палеонтологии, нередко обращались за консультацией коллекционеры. «Увы, мой друг, вы снова стали жертвой очередного мошенничества Андерсона из Стокгольма. Это не кости древнего вымершего животного», — давал иногда подобное заключение французский ученый. В своей автобиографии Жорж Кювье писал: «Величайшей детской радостью моей было копировать изображения животных и раскрашивать их согласно описанию. Смею сказать, благодаря этому занятию я настолько познакомился с четвероногими птицами, что немногие натуралисты так хорошо знали этих животных, как я, в возрасте от 12 до 13 лет». Уже в зрелые годы своим ученикам Жорж Кювье не раз заявлял: «Дайте мне всего лишь одну единственную косточку, и я восстановлю образ животного до его покровов». Со студенческих лет Кювье весьма почитал выдающегося шведского ученого Карла Линнея. В Каролинской академии в Штутгарте, где учился Жорж, в 1786 году был организован кружок любителей естествознания. За лучшие научные доклады члены этого объединения награждались орденом, сделанным из картона по рисунку Жоржа. В центре ордена был портрет Карла Линнея. Не только торговцы-мошенники создавали подобие допотопных животных. Однажды студенты решили подшутить над профессором Кювье. Из шкур разных животных и деревянных распорок они создали огромное неведомое существо. Студенты подкараулили профессора в Парижском ботаническом саду. Но, несмотря на ужасный вид монстра и темноту ночи, Кювье рассмеялся и ткнул тростью в неизвестное чудовище. «Ты попросту не можешь существовать, а, следовательно, я тебя не боюсь. Как говорил старина Вольтер, что сделалось смешным, не может быть опасным».